потому что там, в микромире, царила невероятная ясность, невозможная в мире обычном. Там легко объяснялось то, что в обычном, грубом мире люди объяснить не могут. Но нельзя было задерживаться, нужно было бежать, пусть лопались от напряжения вены. Бежать, потому что крышка люка уже начала падать, и только расщепление времени замедляло падение, делало его подобным парению и давало шанс выскочить, если очень бежать. И каждый раз Вера выскакивала с самым последним атомом времени. И сразу свет со всех сторон, и лица, сначала как белые пятна, блеск шприца, яркость, праздничность алой крови. И каждый раз она выносила с собой из коридора все сделанные в микромире открытия. Секунды они жили с нею, но не выдерживали света, начинали съеживаться, ссыхаться, рассыпаться. И уже только горсть пыли в ладони. Оставалось только воспоминание о невероятной ясности, о невероятных открытиях. Но в чем они, вспомнить было невозможно. И это порождало грусть об ускользнувшем неведомом. Но тут включался жгучий яростный голод, он бушевал в чреве, и наступало наслаждение овсяной кашей, острейшее наслаждение, ибо в этой каше было все, чем прекрасна жизнь. И потом более умиротворенное наслаждение горячим, сладчайшим чаем, разливающимся по всему телу, как кровь. И все. И на этом сегодняшняя экскурсия на тот свет заканчивалась. И Вера не знала, ждет она или страшится завтрашней. Она лежала, отдыхала. Пыталась вспомнить сделанные в микромире открытия, хотя уже знала точно безнадежность таких попыток. Но хотя открытия и забывались, она чувствовала себя богаче и мудрее от одного только, что они все-таки делались хотя бы на миг. И над всеми этими переживаниями, над самой жизнью возвышался Виталий Сергеевич. Вера видела других больных в палате, которых лечили другие врачи. Прекрасно знала, что не он это лечение выдумал, но все же ей-то назначил инсулин именно он. За ее экскурсии на тот свет он взял на себя ответственность. Значит, вся ее жизнь в его руках. Он ей приснился. Он был во фраке и белом галстуке, как дирижер. Он вошел в какой-то огромный белый зал. В руке длинный тонкий скальпель. Таких не бывает на самом деле. Наверное, длинный и тонкий, как дирижерская палочка. Внесли закутанную фигуру. Уж не ее ли внесли, не Веру ли? Он взмахнул скальпелем, сказал невидимым, но многочисленным слушателям, нет, зрителям, «Я оперирую душу». И сделал точный, изящный разрез. А наяву он к ней подошел, улыбнулся почти застенчиво. Но Вере виделись за этой улыбкой, за домашней примятостью халата, дирижерский блеск, властность, фрачность. «Ну, как вы после комы?» «Хорошо». Если бы и не очень хорошо, она бы не пожаловалась. Она хотела оправдать его доверие, хотела быть достойной его лечения. Ну и хорошо, что хорошо. Вера сидела на своей кровати, держа в руках книгу, все того же Фалладу, в равнодушии к которому стеснялась признаться, а он стоял так, что она смотрела на него снизу вверх. «Вчера приходила мама». «Да? Ну и как она вас находит?» «Хорошо. Она очень вам благодарна». Это Вера выдумала, никакой благодарности мама не высказывала. Мама считала совершенно естественным все, что делается здесь для Веры, и только без конца ужасалась величиной палаты, теснотой в отделении. А Вера уже привыкла, и ей все не казалось ужасным. А когда мама стала рассказывать про свои хлопоты в институте Бехтерева, которые вот-вот придут к успешному завершению, и ее доченьку, ее колокольчика возьмут туда, Вера по-настоящему испугалась и очень резко сказала, что будет долечиваться только здесь.